Воля Божья. Что это значит? Что значит знать волю Божью? Как нам ее узнать? Много есть смущений по поводу того, как узнать волю Божью. Сколько раз вам приходилось слышать, как другие верующие говорят, или, может быть, вы сами говорили, «Я ищу воли Божьей для своей жизни». В чем же дело? Разве она где-то затеряна? Разве Бог играет в прятки, стараясь подальше спрятать свою волю? Есть люди, которые боятся воли Божьей, как будто Бог приготовил для них самое неприятное из всего, что только можно представить. Другие считают волю Божью каким-то случайным совпадением обстоятельств. Если, мол, то и то случится завтра, как раз в 5 часов вечера, тогда я буду с уверенностью знать, что это воля Божья для меня сделать то и другое. Будьте откровенны, кто из вас не уговаривал себя подобным образом? Воля Божья. Я знаю, что все мы говорим о ней. Надеюсь, что все мы молимся о ней, и предполагаю, что у всех нас разные представления о том, как определить, в чем же она заключается. Что же мы имеем в виду, пользуясь выражением «воля Божья»? Хорошо, разреши мне спросить тебя, что ты имеешь в виду, говоря о своей воле? Ты просто ссылаешься на то, что ты хочешь. Это и есть твоя воля. А Божья воля – это то, что Он хочет. Но если Он чего-то хочет от нас или для нас, Ему ведь придется сказать нам об этом, не так ли? Так Он и сделал. Бог открыл свою волю для каждого из нас. Он даже записал ее. Все, что нам нужно, прочитать. Где? В Библии, конечно. В ней мы находим волю Божью. Теперь, мой молодой слушатель, я прекрасно знаю, что ты скажешь. Ты говоришь, но ведь я хочу знать волю Божью о моем будущем. Что мне делать с моей жизнью? На ком мне жениться? И тому подобное. Я уже читал Библию, и там я не нашел ответов на эти вопросы. Выражает ли Бог свою волю относительно этих сторон жизни? Конечно же, Он открыл свою волю о твоей жизни, касаясь ее мельчайших подробностей. Есть ли у Бога определенное желание по отношению к твоей жизни? Да. И ввиду того, что Бог имеет свою волю для твоей жизни и хочет, чтобы ты познал ее, Он открыл ее. Она записана на страницах Библии. Поразительно, что мы повсюду ищем волю Божью, обходя то единственное место, где мы с уверенностью можем найти ее, обходя Библию. Итак, сегодня и на следующей неделе нам хотелось бы остановиться на том, что сказал Бог о своей воле для нашей жизни. Самое первое, что мы узнаем о воле Божьей, и мы хотим начать с самого важного, это то, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Такое заявление может показаться само собой разумеющимся. Все-таки это часть воли Божьей для каждой отдельной жизни. Осознал ли ты, дорогой слушатель, что это Божья воля для тебя? Петр в своем втором послании, в 3 главе, в 9 стихе говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». В то время люди спрашивали: «А где же Иисус? Почему Он не возвращается, как обещал?» Петр отвечает им, говоря: «Иисус Христос еще не пришел, потому что Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Его желание, Его воля, чтобы люди покаялись и уверовали в Него». Павел сказал приблизительно то же самое в своем первом послании к Тимофею, глава 2, стихи 3 и 4. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В этом воля Божья, чтобы все люди спаслись. В Евангелии от Марка мы читаем об очень интересном случае из жизни Иисуса Христа. В последних стихах 3 главы написано: «И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему: „Вот мать твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя“. И отвечал им: „Кто мать моя и братья мои?“ И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: „Вот мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать“». Здесь Иисус говорит, что его воля и наличие духовных взаимоотношений с ним непосредственно связаны между собой. Иметь родство со Христом через веру в Него – в этом и заключается Его воля. Ты не можешь быть честным, говоря, что желаешь исполнять в своей жизни волю Божью, если ты еще не решил вопрос своих личных взаимоотношений с Иисусом Христом. Воля Божья, чтобы ты исповедал свой грех, принял Иисуса Христа в свою жизнь как Спасителя и Господа, а потом начал жить для Него. Потом у Господа есть обетование для тебя. Оно записано в первом послании Иоанна: «Мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Итак, во-первых, мы узнали, что воля Божья, явленная тебе, заключается в том, чтобы быть спасенным. Во-вторых, воля Божья в том, чтобы ты был исполнен Святым Духом. Я уже чувствую, как некоторые из наших слушателей проявляют нетерпение. Они ожидали не этого. Нам хотелось бы слышать о конкретных подробностях, а не только общие духовные принципы. Но дело в том, что знание воли Божьей непосредственно взаимосвязано с Богом установленной очередностью. Мы должны начать с того, что Он считает основным и существенным. Так что вооружитесь терпением, мы дойдем и до подробностей. Но сперва самое главное. В своем послании к Ефесянам, в 5 главе, в 17 стихе Павел говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не поступайте неразумно. Говоря простым языком, не допускайте тупости, старайтесь понять этот вопрос о воле Божией». Затем Павел продолжает: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Воля Божия, чтобы ты был исполнен Духом. Здесь, в этом стихе, мы видим, как сопоставлены влияние алкоголя и влияние Духа. Что случается, когда человек находится под влиянием алкоголя? Алкоголь таким образом может подействовать на человека, что он начинает делать то, чего, будучи трезвым, никогда не сделал бы. Говорить такое, чего обычно он не сказал бы, и человек может отважиться на поступки, на которые в трезвом состоянии он никогда бы не решился. Алкоголь контролирует его действия. Но, конечно же, это извращенный контроль, и конечный результат такого контроля – смерть. Но Бог хочет, чтобы мы, христиане, были исполнены Духом Святым. Когда Дух Святой овладевает нами, Он также контролирует наши действия. Нет, Дух Святой действует не так, как алкоголь. Он не вынуждает нас к странному поведению. Под его действием мы не становимся смешными. Однако, когда человек исполнен Духом Святым, он начинает делать такое, чего обычно не делал бы. Он начинает произносить речи, каких в другом случае не произнес бы, и отваживается на такие поступки, на которые раньше ни за что не решился бы. Короче, исполненный Духом Святым начинает проявлять любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Это необычные черты характера, не так ли? Они – прямой результат исполнения Духом Святым и его полного контроля над человеком. И в этом воля Божия для тебя. Воля Божия, чтобы ты был спасенным и исполненным Духа Святого. Но это не все. Воля Божия также и в том, чтобы ты шел путем освящения. В первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе и 3 стихе мы читаем: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». В чем же заключается освящение? На первый взгляд, это кажется очень сложным вопросом. Но освящение значит просто быть отделенным. Другими словами, христианин, живущий по воле Божьей, отделен. Но отделен от чего? От образа мышления, идеалов и поступков мира. Но и это не все. Мы должны быть не только отделены от чего-нибудь, но мы должны быть посвящены Богу. В Ветхом Завете священник был человеком, посвященным на служение Господу. Он был посвящен Богу. От слова «священник» и происходит слово «освящение». Мы призваны быть своего рода священниками. Не обязательно священниками, служащими в церкви, а священниками везде, где бы мы ни находились. Ты можешь быть священником в школе, на работе и дома. Ты должен отделяться от мира и посвятить себя Господу. Это общий принцип. И после этого Павел дает нам подробности. Первая область, в которой мы должны быть отделенными, это вопросы взаимоотношения между полами. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Итак, мы должны быть отделенными, освященными в области взаимоотношений между полами. Но также воля Божья, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения. Здесь Павел говорит, что мы должны контролировать желания нашего тела. Не будем чрезмерно баловать его или привлекать к нему чрезмерное внимание. Это касается пищи, которую мы едим, это касается того, сколько мы едим, и это касается, например, одежды, которую мы носим. То, как ты ухаживаешь за своим телом, должно быть угодно Богу. Ты не должен быть неряшливым, грязным, но и не должен одеваться кричаще. Нам сказано, чтобы мы предоставили тела свои Господу в жертву живую. Бог хочет, чтобы и твое сердце, и твое тело принадлежали Ему. Последняя область, в которой, согласно апостолу Павлу, необходимо отделение, то есть освящение, это чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это. Другими словами, не эксплуатируй других, не используй других людей для удовлетворения своих похотей. Это воля Божья. Мы должны быть отделенными, освященными. Итак, мы подошли к концу программы. И ты, возможно, все еще думаешь о тех подробностях, которые я до сих пор еще не упомянул. Я хочу знать о своем будущем, о том, на ком мне жениться и тому подобное, напоминаешь ты. Но помнишь, что мы говорили? В первую очередь, самое главное. Осталось еще несколько общих принципов, прежде чем мы сможем перейти к подробностям. Сегодня мы узнали, что Воля Божия в том, чтобы мы были спасенными, исполненными Духом Святым и освященными. Как у тебя обстоят дела в этих областях жизни? Спасен ли ты? Исполнен ли ты Духом Святым? Идешь ли ты путем освящения? Отделен ли ты? Как можешь ты настаивать, чтобы Бог сказал тебе, на ком жениться, или за кого выходить замуж, или на какую работу устроиться и так далее, если ты не готов исполнить того, что Он уже открыл тебе в Библии? Подумай об этом и слушай нас на следующей неделе. Мы продолжим разбор о воле Божьей.